Вы можете не поверить, но эта история совершенно сказочная, полная невероятных событий, произошла обычным летним днем в самом что ни на есть обыкновенном лесу. Как всегда, шумело на деревьях листва, разбегались в разные стороны тропинки и журчали тут и там ручейки. В одном из таких ручейков жил маленький зеленый лягушонок. Кваки его звали. Он носил смешную шляпу, прыгал с кочки на кочку и распевал песенки о том, как чудесно ему живется на свете. Так и пел. Чудесно-расчудесно. Вот чудеса. Земля круглая, текут по ней реки и моря, зреют колоски в поле, над полем бабочки летают, шмели. Да нет, это просто расчудесно. Слышите? Чебина е чебине, ка спикул есте спик, ка елефанту и маре, яр е пурашу мик-мик-мик, ка е кокош-кокошул, ши ракул есте рак, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se îmbârteli mereu și nu se varsă apa și-n hăun alunec eu. Ca mai rămas un șipot și-un lac e mai curat și-l oglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat. Ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce minunat. Ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce bine, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce minunat. Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii în noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine că mai e apă în lac și cucu cântă cucu și oachi oac, oac, oac. Și dacă aș vrea pe lună eu aș fura cu un zmeu, că sunt pe lume basme, basme, basme și într-un ruc sunt și eu ochi. Ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce minunat, uac, uac. Ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce bine, ce minunat, uac, uac. Ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce bine. Между прочим, с этих песенок все и началось. Кваки пел с утра до вечера, жил себе легко и беззаботно и, в общем-то, не очень задумывался, а, собственно, какая от него может быть польза. Он и так был собой доволен. Все изменилось в один прекрасный день, когда к ручью пришла сама фея леса. Кваки чуть не лопнул от гордости. Но потом, стоило фее заговорить с лягушонком, как от его самодовольства не осталось и следа. Засмущался, засуетился, мол, мы, лягушки, ни на что не годные. Вот, пожалуйста. А вот. S-a întâmplat ca niciodată, s-a întâmplat a evea da. Acea zi prea fermecată, eu nici când n-o voi uita. Mi-amintesc chiar mândrul soare se oprise în cer vrăjit, căci la mine la izvoare cine credeți că a venit? Zâna, zâna pădurilor! Ahoac, ahoac! Eu nici când n-o voi uita, căci mi-a fost dat mie, oachi, oachi, oachi, oachi. Chiar pe zână s-o pot vedea. Ei, dar pentru ce anume, pentru care dar, îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Oac, oac. Услышав такие слова, удивилась фея, рассердилась на глупого лягушонка. Не на шутку рассердилась. И в самый разгар летнего дня заморозила ручей вместе с Кваки. Как раз в этот момент в лесу оказались две девочки, две сестрички, Мария и Мирабелла. Увидели Кваки, вмерзшего в лед, подивились такому чуду, а тут еще лягушонок взял да и заговорил с ними совершенно по-человечьи. Пока девочки думали, чем помочь бедному Кваки, сбежались к ручью его собратья, лягушата всех мастей, и затеяли вокруг своего замерзшего приятеля веселый хоровод. Плясали, потешались над ним вовсю, да еще припевали. Топ, топ, топ, пусть под нами лопнет лед. La la la la la la. Hai una, hai una, hai două, hai două, la la.

foarte bine. A, B, C, cu vitamine. Așa viața ne convine, să mâncăm cum se cuvine. Hai, hai, hai! Ho, ho, ho! Este bine! Avem ce? Doar vitamine! Așa viața ne convine, să mâncăm cum se cuvine! Bravo, fete, haida mai aproape. Nici o frunză, una să nu scape. Nici o frunză, asta nu-i programă. Rame, totul curățim, tot ramă. Haida, hai! Au, ho, ho! Vitamine, așa viața ne convine, să mâncăm cum se cuvine. Hai da, hai! Ho, ho, ho! Hai! E halal! Este bine! A, B, C! Toată vitamine! Să mâncăm, i-am două rămâne, să mâncăm și pentru mâine! Мария и Мирабелла пожалели деревья, согнали с них гусениц. Оставшись без еды, насекомые затосковали, заплакали. Но что это? На глазах у девочек произошло нечто необыкновенное. Несимпатичные, скользкие гусеницы завернулись в коконы, из которых появились, затрепетали крыльями прекрасные нежные бабочки. Они пели о солнце, о его радужных лучах, и сами были как радуга. Желтые, зеленые, голубые. И самая красивая из них – ярко-красная Омиде. Thank you. Они шли по лесу впятером. Мария, Мирабелла, Кваки, Скеперич и Омиде. Бабочка так и не научилась летать, и теперь тоже нуждалась в помощи феи. Прекрасная фея леса! Сколько надежд было связано с этой волшебницей! Наступала ночь, а к фее нужно было успеть до того, как часы пробьют 12. В глухой лесной чаще жил старый король часов. Пришлось просить его, чтобы остановил стрелки, иначе волшебство могло не состояться. «Останови, дедушка, время хоть на миг», — умоляли Мария и Мирабелла. «Не могу, не могу. Время нельзя остановить, иначе не взойдут луна и солнце, не потекут реки, не зацветут цветы. Не могу, не могу». Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor. Puțin, puțin de tot. Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt, iar lacrima aceasta nu s-ar topi nici puțin, puțin, puțin, puțin de tot. Nu pot. Puțin. Nu pot, nu pot. Și-ar pietri copilul foc, aer, apă, opții turnită și luceafăr. Nu pot, nu pot, nu. să fii așa cum sunt. Iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când. Перехитрили короля часов. Они стали петь свою любимую колыбельную песню и усыпили старика. Спите, листья, трава и вода, спите все, кто не спит никогда. Doarmă toate rând pe rând. Пока спал король, остановились стрелки на часах больших и маленьких, и друзья успели попасть к фее леса до наступления полуночи. Но вот что интересно. Волшебнице так и не понадобилось совершать чудеса. Наоборот, это зверюшки помогли фее леса в трудную минуту, когда заболели ее юные помощницы времена года. Как раздобыть горячего чая в темном дремучем лесу? Тут-то и выяснилось, что главные хранители чистой воды – лягушки. А согреть эту воду можно было только на огне, зажженном светлячком. И огонь этот раздула своими крыльями бабочка, которая сама без волшебной палочки научилась летать. Что ж, скажете вы, значит, зря они плутали по лесу, терпели всяческие злоключения в ожидании чуда? Да нет, не зря, конечно. Ведь чудо все-таки произошло. Им оказались добро и дружба, без которых не случается ни одно хорошее дело на свете. «Как весело и мудро все устроено в природе», пели Мария и Мирабелла, прощаясь со своими новыми друзьями. «Всем нам светит одно солнце, и небо одно раскрывает над нами свой шатер. Как здорово, что все мы вместе!» Maria Mirabella, doi cricu o te povești. Sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine să trăiești. Maria Mirabella, cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine să trăiești. Sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine, ce bine, ce bine să trăiești. Ce bine, ce bine, ce bine, ce bine, ce bine, ce bine. Чипи-чипи-чип-чири, чипи-чипи-чип-чири, чипи-чипи-чип-чири. Pentru noi răsare soare, pentru soare noi trăim. Peste munți și peste mare, zboară cântul cristalin. Da, da, da, da. Hey! Toate lume au un nume, toate la un loc se țin. Sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine să trăiești, Maria Mirabela.